Глава 11. Мия. «Бабуля! Мы все просра...» Громкий возглас разочарования влетел в зал вместе с девочкой в розовом воздушном платье. «Ева!» Следом, стараясь держаться с достоинством, но в то же время поспеть за скоростной внучкой в помещение, грациозно вплыла мама Арчи и очень вовремя оборвала недостойное слово, сделав страшные глаза. Правда, боюсь, к большому размеру глаз достопочтенной госпожи мы с магистром тоже приложили руки. Теперь две представительницы рода Рейвов с непередаваемо удивленными выражениями лиц разглядывали наши стрелы-серьги, наматывая вокруг нас круги. Зеваки-дамы толпились у входа. Кто-то прикрывал рот рукой, кто-то держался за голову, а кто-то за сердце. Две прекрасные леди со вздохами сползли по косякам в притворном обмороке. «Ах, магистр! Ах, Сворский! Это невозможно!» Два завидных холостяка соединились в союзе, разбивающем сердца юных барышень. Девы страдали, но за порог переступать боялись, с испугом поглядывая на лучника любви. А то еще соединит пару дам, что тогда делать будут? Это же неслыханно. Инспекция рода Рейвов продолжала свой круговой рейд вокруг нас с магистром. Я стояла по стойке смирно, судорожно планируя, что же делать дальше. Арчи пытался превратить то свою сережку в пыль, то мою, но даже с его невероятной силой ничего не выходило. Лишь по моей коже бегали мурашки от его касаний пальцами шеи. Но я старалась держаться. Магистр дышал яростью, одержимой целью тут же превратить союз в разрыв. «Бабулечка, а разве ты не говорила, что у лучника глаз алмаз?» Первый шок у Евы прошел. В дело вступил пытливый ум. Каблучки так и цокали вокруг нас, так и цокали. «Верно», — согласно кивнула мама Арчи, застыв напротив меня. Она смотрела мне в глаза с хитрым прищуром, и лишь левая бровь то и дело подрагивала. Я судорожно сглотнула. Она что-то знает, почему не валяется в обмороке и смотрит еще так странно. «А еще ты говорила, бабулечка, что лучник любви не ошибается», — продолжала малышка Ева. «Именно так и говорила», — кивнула мама Арчи, все еще испытывая меня взглядом. «Бабулечка, а у лучника глаза есть? Как он мог забрачить папу и Марка?» Ева остановилась напротив нас и уперла руки в боки. Даже полупрозрачные нежно-розовые рукава платья закатала. Создавалось ощущение, что с нашей щекотливой ситуацией она собралась разбираться голыми руками. «Думаю, именно потому, что у него есть глаза, это он и сделал», — загадочно ответила мама Арчи, бросив быстрый взгляд в сторону статуи. «И что, вот так? А где истерика, что ее сын сочетался однополым и крайне неожиданным браком? Это же нонсенс! А она, кажется, даже заинтересованной». Ева обернулась, задрала голову к статуе и громко сказала: «Тогда лучник любви сильно ошибся. Это сейчас Марк выглядит как девушка, но это не так». «Да?» — лишь переспросила бабушка крошки, приподняв уже две брови. От ее пристального взгляда у меня даже между лопатками зачесалось. На что она все намекает? Не могла же узнать мой секрет? Почему ее имя ускользнуло от меня? Сейчас бы очень пригодилось для объяснений, а то придется обращаться вот так. «Не переживайте, госпожа Рейв», — горячо начала я. «Это недоразумение можно расторгнуть в храме справедливости». Выдохнула, наконец, я и стрельнула взглядом в магистра. Могла биться об заклад, лицо под маской точно сейчас перекосило. «Недоразумение?» Даже деликатный хмык у мамы Арчи вышел аристократично. «Сын, так мне не благословлять твой брак? Может, подумал бы, раз за столько лет не выбрал себе жену, найдешь счастье на другом поле? Лучник любви одобряет». А бабуля Ева та еще интеллигентная штучка. Вы только посмотрите. Прокляни уж тогда, а не благослови, выплюнул Арчи Рейв. Сынок, надо быть осторожней со словами. Кажется, ты кое-что забыл. Лучник любви объединяет потенциал пары в один, так что сейчас любая магия ударит по обоим. Точно, как я могла забыть главное? И это еще одна причина, почему нам с магистром нужно срочно в храм справедливости за разводом. Если моя месть не удастся, я заберу с собой на тот свет Арчи Рейва, а если стану кикиморой, потеряю себя из-за убийства Гордона, то что произойдет с ним? Нет, нет, нет, развод, срочно! Магистр, разведемся? Обратилась я к Арчи с предложением, от которого невозможно было отказаться. Подленький смех в углу повторился. Ведь невозможно отклонить идею, так? Мы же на одной стороне с магистром. Тогда почему Рейв так смотрит на меня, будто готов зашить мой рот? Я легонько стукнула себя по лбу. Какая я недогадливая! Тут же исправилась, стараясь говорить между нами мальчиками тихо-тихо. Хотели первым предложить развод. Так, пожалуйста, я не претендую на лидерство в паре. Считайте, что ничего не слышали. Почему-то мои пламенные заверения лишь сильнее разозлили мужчину. Еще немного и пар из носа пойдет, фырчит из-под маски мне прямо в лицо, и только распаленный взгляд временами ныряет в мое декольте. Я тоже жертва, магистр, не надо меня убивать. Арчи Рейв, как истинный мужчина, долго переваривал, но рубил потом с плеча. Высоко поднял голову, невозмутимо расправил плечи и обратился к присутствующим. «Дорогие дамы, как видите, магия адептов Академии Мам может обмануть даже лучника любви. Наша альма-матер пестрит талантами, поэтому советую присмотреться к будущим женихам. Не переживайте насчет досадной оплошности духа любви. Мы все быстро уладим. У меня к вам только маленькая просьба. Пусть этот инцидент останется между нами, и тогда Сворски сводит на свидание каждую из вас». В углу кто-то невидимый просто зашелся от смеха. В какой-то момент хохот даже превратился в икоту и немного смолк. А вот мне было совсем не до веселья. «Какие свидания, магистр? Вы в своем уме?» «Ладно, ладно, Марк тут не один предмет женских воздыханий». «Конечно, магистр Рейв, я помогу вам справиться с теми дамами, кто откажется от свиданий с вами». Я повернулась к Арчи и миленько улыбнулась. «Так тебе! Нечего на меня всех дев вешать! Сам тот еще красавчик!» Уголок губ магистра нервно дернулся. Мужчина склонил голову к моему уху и угрожающим тоном спросил. «Ты что творишь?» «Разгребать так вместе?» — шепнула я, подняв подбородок. Рейв посмотрел на мои губы. «Долго так, с таким видом, будто готов наказать меня поцелуем прямо сейчас. Я чувствовала, что у меня дрожит от взгляда не только тело, но и ресницы. Не надо ему на меня так смотреть, а то передумаю разводиться. Фух, как жарко-то!» За несколько дней в образе парня я нахваталась мужских жестов. Неосознанно взялась за вырез рубашки и потрясла, отодвинув ткань от тела. Пустила прохладный ветерок и только потом сообразила, какое зрелище для магистра только что устроила. «Ой!» И поймала одобрительный взгляд мамы Арчи. Она с задумчивой улыбкой поправила прядь волос и как-то мечтательно улыбнулась. «Ох, и не нравится мне ее поведение. Еще бы знать, что оно означает. Внезапно из толпы юных созданий вырвалась одна с протестом. А мне кажется, что это месть духа любви Марку Сворски за разбитые сердца». Вперед выскочила рыжая девица с огненно-красными губами. Ее глаза были полны невыплаканных слез, и душераздирающий взгляд был направлен на меня. Конечно, все эти страдания предназначались Сворски, но расхлебывала-то их я. Сворски! Я не подумала, что слух разлетится подобно ветру и точно дойдет до ушей настоящего Марка. И вот тогда мне настанет конец. Как я отомщу Гордону, если меня разоблачат? Развод! Срочно развод! Вот только как бы свидетелям рты заклеить? Магистр предложил свидание, но он просто не знает, что женский язык не сдержать. Уверена, самая главная сплетница уже улетела из зала, чтобы разнести новости по дворцу. Я столкнулась взглядом с Евой, которая подозрительно затихла. На Арчи я старалась не смотреть, чтобы не пошатнуть свою решительность. Уж очень горячий мужчина смотрит так, что я забываю про месть и начинаю мыслить сердечками. «Бабуля, у тебя ж где-то были успокоительные травки?» — вдруг спросила Ева. «На твоем поясе висит саше с лучшими из них. Поднеси к носу, если волнуешься». Ева нащупала на поясе розовый в тон платью маленький мешочек и сняла его. Поднесла к глазам. «Нюхать мало, нужно заварить», — решительно вынесла вердикт она. «Ты уверена? Я не сказала бы, что ты сильно разволновалась», — с любопытством наблюдала за внучкой мама Арчи. «Это для папочки, ему сейчас нужнее, а то он сейчас съест моего Маркушу. С кем я тогда дружить буду?» «А что там с магистром? Совсем плохо?» «Даже взглянуть на него боюсь. У меня дрожь по телу от одной энергетики, что сейчас от него волнами идет. Вдруг он одним взглядом убить может?» Для успокоения нащупала наскоро заброшенный в карман пиджака чай. Тут он смертельненький, тут родненький. С осложнениями в виде брака, но своей цели я добилась. Золотой халат Голубой горы у меня. А значит, век Гордона Рамзи скоро подойдет к концу. А магистр? «Мам, Ева на тебе, мне нужно решить проблему», — раздалось разозленное сбоку. Неожиданная вспышка портала чуть не ослепила. Не успела я и глазом моргнуть, как уже стояла не в зале лучника любви, а в личном кабинете магистра мам. Арчи Рейв сразу отошел на три шага, рывком выдвинул стул из-за стола и присел. «Сам сядешь, не дама», — отрезал он. Я тактично промолчала. Магистр имел право злиться. Я бы на его месте тоже негодовала. «Итак, Сворский, говоришь, что храм справедливости нас разведет?» Нервно стучал пальцами по столу мужчина. А на месте касания поверхности ямки в дереве все углублялись и углублялись. Вот это сила пальцев! Что уж про другое говорить! «Конечно!» — я оторвала взгляд от пальцев магистра. «В любом случае...» — рука Арчи застыла в напряженном ожидании, прекратив отбивать дробь. «Достаточно желания одного?» — кивнула я, попытавшись неловко стянуть вырез блузки. Жадный взгляд Арчи полоснул мне по груди, воздухом подавились мы оба. Магистр тихо рыкнул, клянусь, после чего спросил: «В чем подвох? Ты слышал, как хохотал дух любви? Если его магию так легко разрушить, он бы так не потешался». Арчи Рейв достал графин и плеснул воды в два стакана, вызвал шипящего щелчком пальцев, и огненный шар без слов понял хозяина, отправил две яркие искры в жидкость, вызвав бурю в стаканах. Интересно, а что за эффект от этого напитка? Чего можно ждать от огненного шара? Один стакан Арчи взял в руки, другой подвинул на край стола. При этом он старательно не смотрел на меня. Куда угодно, только не задеть бы меня взглядом даже слегка. «Подвох?» Я призадумалась, повторив вслух вопрос, а потом вспомнила единственное условие, о котором рассказывал отец. «Достаточно желания одного, это правда». Только искреннего, от всего сердца, и тогда храм справедливости немедленно разорвет связь. Но у нас искренности в этом отношении хоть отбавляй, правда, магистр? Рейв как раз сделал глоток, а мои слова проникли в уши мужчины и заставили пойти воду ему не в то горло. Закашлялся Арчи до слез, но под маской мокрые ручейки было не вытереть, поэтому он снял свою броню от мира без малейшей заминки и положил на стол, чем заставил меня замереть на несколько секунд. Я еще не привыкла к такому Арчи Рейву. Сейчас я ощущала такое же чувство, как когда выходишь на улицу из душного помещения, а тут прекрасный закат. Все внимание на него, и ты на несколько мгновений забываешь обо всем. Поглощаешь краски, любуешься видом. Так же и я сейчас с затаенным дыханием рассматривала каждый рубец кожи, каждый белый след, но больше всего меня поразило, что он с такой легкостью снял при мне свою маску. «Магистр Рейв, зачем вам эта маска? Вы без нее хороши?» — вырвались непрошенные слова изо рта. Арчи тут же пригвоздил меня взглядом, спросил с напряжением в голосе. «А ты немного внимания уделяешь моей внешности, Сворски?» «Не больше, чем вы моей, магистр», — отбила я подачу. Арчи Рейв встал, я сглотнула, но осталась на месте. «А ты не боишься, что я проникнусь?» Мужчина сделал шаг из-за стола. «Проникнетесь парнем? Никогда, магистр, вы не такой!» Я замотала головой. «А ты разве сейчас выглядишь как парень?» Арчи двигался ко мне, а в помещении становилось все жарче. «Так я исправлюсь! Скоро! Через недельку!» С натянутой улыбкой заверила я. «А мне кажется, Сворски, что тебе так больше идет, и мужского в тебе ничего нет. Посмотри на себя. Может, останешься так?» Арчи остановился в шаге от меня, внезапно обхватил меня за талию и прижал к себе, продолжая говорить в лицо. «Сая, попросим закрепить результат. Заживем, душа в душу. Вон, я тебе без маски даже нравлюсь». Вот тут я запаниковала. Не потому, что магистр точно подметил, что мужского начала во мне кот наплакал. Нет, а потому, что хоть Арчи сейчас откровенно издевался, но моя глупая душа дрогнула от слов «душа в душу». Пока мама не оставила нас из-за болезни, папа всегда говорил, что они живут душа в душу. А тут такой горячий, такой сильный телом и духом мужчина говорит такие слова. Мое глупое сердце. Так я до мести не доберусь. Так Арчи меня разоблачит, да еще и на весы правосудия отправит за попытку покушения на жизнь Гордона. А еще и за обман в мам достанется. Но, дракон, раздери, как же соблазнительно это звучало, хоть и неправдоподобно. «Магистр!» Я попыталась оттолкнуть мужчину от себя, но проще было сдвинуть планету с орбиты. «Что?» — Арчи спросил с вызовом, глядя мне прямо в глаза. Я могла рассмотреть каждый рубец, каждую крапинку в глазах. Мои желания сбились, как путник в пустыне. Так близко, так волнующе, так соблазнительно. Рука магистра легла мне на шею, перед моими глазами были только полураскрытые губы Арчи Рейва. «Ты не Сворский, парень. Говори сейчас же, кто ты и что тебе надо, тогда останешься жив». «Пятерней в кустарник с ядовитыми шипами попасть, чем в такую ситуацию. Ты только обомлела, только в розовые облачка унеслась на крыльях фантазии, как в тебя ударила молния действительности. Но стыднее всего, что я уже рассчитывала на третий поцелуй. Какое разочарование! Быстро я подсела на магистра. Выходит, Арчи знает, что я не Сворский, но уверен, что парень. Не раскусил полностью. Просто каким-то образом выяснил, что моя личность в академии — подделка. Что ж, с этим я не справилась бы сегодня, если бы не лучник любви. Вот помог так помог. Нужно ему у статуи клумбу разбить в благодарность. Наш брак не только неприятность, но и, как оказалось, моя удача. Немного наглости, щепотку смелости и в путь. Если выгоните меня, устрою пикет под стенами академии с транспарантом. Супруг, прими меня обратно. Никто не поверит, что после того, как нас соединил дух любви, в академии вдруг обнаружили, что Сворский не Сворский. Вас ждет скандал, магистр. Общественность будет на стороне бедняжки-адепта. Я не была бы так дерзка, если бы не внутренняя пустота разочарования. Оставил меня с носом, шепча прямо у губ о разоблачении. Так я тоже пошепчу у его губ о не менее приятном. Арчи опустил взгляд на мои губы, откуда вырвались такие безумно отважные слова. Кажется, он раскусил, на что я рассчитывала, потому что наклонился еще ближе. Ловил ртом мое дыхание, а потом обрушил слова. «Правда? Хорошо, дорогой супруг. Тогда, чтобы общественность была довольна, сегодня проведем первую ночь вместе. Подтвердим брак». В конце речи его темные брови иронично изогнулись. «Невозможно!» — попыталась сбросить его руку с шеи, принять более удобную позу, но не тут-то было. Стало только хуже. Я оказалась в еще более крепком захвате. Почему это? Разве не ты говорил, что полностью преобразился? И пальцы магистра побежали по моей руке вниз, соскочили на бедро, и я подпрыгнула в его руках. «Не надо!» — взмолилась я. «Надо!» — уверенно кивнул Арчи с коварной улыбкой и жутко мечтательным тоном добавил. «А потом на правах супруга я перевезу тебя к себе в дом, ведь ты не будешь настаивать на звании ведущего в нашей паре. Мужиком в нашей семье буду я, и вот тогда, когда вся столица будет смаковать ладный брак нашей парочки, я выясню, кто ты. Как думаешь, тогда пикет тебе поможет?» Я представила всю картину в красках и пошатнулась на ногах. Договорились. И себя уничтожу, и сворски репутацию растопчу в прах. Тогда настоящий Марк, где бы ни был, объявится и сотрет меня в порошок. А Гордон Рамзи будет жить-поживать, да неприятности наживать. Все как обычно. Простите, магистр, был неправ и груб. Я тут же покаянно опустила глаза. Говори права. Я была неправа и груба. К твоему образу подходит сейчас только женский род. Шептал до дрожи Арчи, почесывая пальцем руки, что лежало на моей шее. Мои нервы. Магистр, хватит, я не понял. Я скажу правду. Я подняла полные мольбы глаза. «Арчи Рейв, ты не знаешь, насколько хорош сейчас. Если не прекратишь, то я сама подтвержу наш брак здесь и сейчас. И потом никто нас уже не разведет, а я не отомщу. Нет, нет, нет!» Магистр между тем даже не подозревал, что мои лихорадочные метания в его руках — это не паника, а борьба с самой собой, — довольно произнес с долей угрозы. «Вот так-то лучше, а то смотри, Сай к нам в дом каждую неделю заходить будет, преображать дорогого супруга». Тут он расплылся в белозубой улыбке. «И Еве ты нравишься, она всегда мечтала о друге матери. Как тебе идея?» «Магистр, ну жальтесь, я уже понял, что был слишком дерзок, извинился». Не понимая, Арчи Рейв, насколько моя душа изголодалась по романтике. Да у меня на свиданиях с Гордоном даже ни разу дыхание не сбивалось, а тут просто катастрофическое притяжение. «Извинилась, дерзка», — поправил менторским тоном магистр. «Давай, пока ты в таком виде, будешь говорить о себе в женском лице». Продолжал издеваться Арчи. «Месть, Гордон, папа, братик, месть!» Я набрала полные легкие воздуха и выпалила. «Все, рассказываю. Я попал в академию случайно. Вы меня сами приняли за сворски, а у меня не было сил отрицать». Фух. А что за полный сомнения взгляд у Арчи? Не помнит? «Трое твоих друзей подтвердили своим поведением и словами, что ты Марк. Они с тобой в сговоре?» Предположил Рейв. «Нет, они просто видели, что я умираю, и хотели помочь. Думали, что еще в лазарете меня разоблачат, но зато я буду жив». Я пожала плечами, стараясь избавиться от руки магистра на шее. Но все получилось иначе. Арчи убрал руку, глядя на меня с подозрительностью. «Вот правильно, так и продолжай смотреть на меня. Значительно легче становится, и сердечко уже так не щемит». Я вспомнила, что если бы не Ева, я бы не попала на пары и была отчислена. Кажется, про стимул дочки спором вспомнил и магистр, отвел глаза в сторону. Пристыдился? Ну, хоть чуть-чуть. Но если Рейв и испытывал внутренние терзания, то недолго. Нахмурился, спросив. «Кто хотел тебя убить и за что?» «Опа-на! Сразу и по делу. Мне бы так». «Вопрос брака». Ответила, и ведь ничуть не соврала. «Брака? Какая ирония!» Хмыкнул Арчи. «Ну да, началось с принуждения к браку, и все равно кончилось вынужденным. Карма какая-то не иначе. Магистр, вы не думали, что дело может быть в той клятве, без баб?» Задумчиво предположила я. «Опять осмелела супруга?» Арчи резко наклонил голову ко мне. Намек поняла, умолкаю, вот только сглажу углы. «Магистр, прошу, не разоблачайте меня, пока не восстановлюсь. А там я сам тихо уйду из академии под предлогом перевода. Конечно, уйду. Как только Гордону отомщу, так духа моего здесь не будет. Почему я должен верить тебе на слово? Рейв скептически изучал выражение моего лица. Ваша дочь разбирается в людях, бессовестно намекнула я, выпутываясь из рук магистра. В этот раз он не сопротивлялся, отпустил совершенно спокойно, словно добился своего, а вот мне опять обидно. Неужели не чувствует того же, что я? Неужели может так спокойно играть чувствами даже с мужским полом? С этим спорить не могу. Ева никогда не подойдет к плохому человеку, произнес Арчи задумчиво. Значит, как только восстановишься, так следа твоего не будет в мам, так? Только еще одна мелочь, магистр. Я подняла палец вверх, и взгляд Рейва остановился на кончике ногтя. Какая? Давайте как можно быстрее разведемся. Нам же не нужны лишние сплетни. Пока я в таком виде, будет немного проще. Не говоря о том, что это опасное время в виде девушки, я буду далеко от Гордона Рамзи. Почему-то тогда мне не приходило в голову, что быть наедине с Арчи Рейвом намного опасней для моего будущего.